Глава первая. Новая республика. Бесшумно иду по узкому каменному туннелю, прорубленному в горе еще до моего рождения. Он выведет меня на поверхность рудников. Путь освещают только редкие тусклые лампочки, но я ходила здесь так часто, что без труда прошла бы даже с закрытыми глазами и ни разу не споткнулась. Плечо оттягивает тяжелая сумка с инструментами и добытыми камнями. Жду не дождусь, когда уже избавлюсь от всего этого. Далеко позади слышу голоса других людей. Скоро они меня догонят. Нет, я не против компании и никогда не была. Но в последние 2 года была не лучшим собеседником и постепенно растеряла большинство друзей и подруг. Конечно, это только моя вина, и я осознаю это довольно ясно. Но в данный момент мне не нужна компания. А это значит, надо поспешить, если я хочу попасть к источникам в числе первых. Наконец, выхожу из темного тоннеля и выбираюсь на поверхность. Несколько секунд трачу просто на то, чтобы привыкнуть к солнечному свету и проморгаться. Когда ко мне возвращается возможность нормально видеть, перевешиваю сумку на другое плечо и сразу же спешу вниз по каменистой тропе. Никто не удосужился сделать ее более безопасной для жителей рудников. Но со временем все привыкают к здешним непростым условиям и воспринимают их как данность. Я знаю эту тропу как свои 5 пальцев, поэтому лишь изредка бросаю мимолетные взгляды себе под ноги, в остальное время разглядываю знакомые до тошноты окрестности. Везде, куда ни глянь, горы, в которых тут и там виднеются огромные дыры. Входы в тоннели, ведущие вглубь далеко под землю, туда, где добываются драгоценные камни. Мне повезло родиться, вырасти и начать работать именно в этой части рудников. Смотрю, как из-под земли далеко внизу показывается шахтный лифт, который доставил на поверхность первых шахтеров. Черт, они раньше, чем я думала. Спешу вниз вдвое быстрее. Вижу, как из лифта начинают выходить мужчины и женщины в пыльной одежде. А вот и Джош, мой друг детства. Раньше, когда он не достиг 13-летнего возраста и не был обязан начать работать, мы много времени проводили вместе за играми и детскими забавами. Мне тогда исполнилось 11. Следующие 2 года я каждый день встречала его из шахты, но мы проводили не слишком много времени вместе. Он работал полную смену наравне со взрослыми и очень уставал. А когда мне исполнилось 13, папа впервые взял меня с собой в святая святых рудников и научил добывать драгоценные камни. С тех пор прошло уже 7 лет, но Джош по-прежнему мой лучший друг. Да и, строго говоря, единственный оставшийся близкий человек. Мы проводим вместе все то время, что можем. Джош смотрит вверх, и я машу ему рукой, чтобы дать знак, что увидела его. Он машет в ответ. Улыбаюсь. Но улыбка сходит на нет, когда я вижу того, кто ждет меня внизу возле будки с инвентарем. Жнец. Мрачный представитель закона. Он одет в черную форму, которая, несмотря на окружающие условия, всегда остается безупречно чистой, будто каким-то магическим образом отталкивает грязь и пыль. По своему обыкновению он встречает меня безразличным молчанием. Никогда в жизни не слышала от жнецов ни единого слова. Также они никогда не снимают свои черные маски, которые полностью скрывают лицо и волосы. По крайней мере, при простых людях. Может, между собой они более раскрепощены? Кто знает. Эти представители человечества пугают всех одним своим видом. Стоит только жнецу появиться в поле зрения, любой конфликт сразу сходит на нет. Все их боятся, без исключений. Ведь молчаливый представитель закона способен убить любого одним прикосновением. Мурашки бегут вдоль позвоночника. Это моя обычная реакция, если приходится подходить к жнецам ближе, чем на метр. Но я собираю волю в кулак и гоню все мысли и страхи из головы. Мне нечего бояться, я не сделала ничего плохого. Сейчас только отдам инструменты, добычу и буду свободна. Жнец никак не реагирует на мое появление. Стоит все так же ровно и осматривает окрестности. Это я понимаю потому, что он иногда поворачивает голову то в одну, то в другую сторону, ведь глаз под маской тоже не видно. Вытаскиваю из сумки несколько камней и складываю в предназначенный для них ящик. Затем приходит очередь инструментов, Последним достаю плотный черный полиэтилен, в котором утром завернула сменную одежду, и показываю ему, что в сумке больше ничего нет. «Это одежда», — поясняю тихо, стараюсь, чтобы голос не дрожал, ведь одна только мысль, что сейчас я разговариваю с жнецом, наводит на меня ужас и заставляет шевелиться волосы на затылке. Он поворачивает голову в мою сторону, и все. Больше ничего не делает, никак не дает понять, что понял меня. Я не знаю, могу ли уже уйти, а он все так же не отворачивается. Кажется, ему наплевать на то, что я могла что-то украсть. И если бы знала, где можно сбыть камни, то так и сделала бы. Но я не знаю. А если меня поймают на воровстве, то единственное, что меня ожидает – смерть. Поколебавшись всего несколько секунд, решаюсь на действие. Прячу одежду обратно в сумку, которая теперь стала значительно легче. Закидываю ее на плечо и несмело направляюсь прочь. Как только отхожу от жнеца на 15 шагов, то чувствую, как расслабляются плечи. Теперь я могу дышать более спокойно. В их присутствии я почему-то всегда задерживаю дыхание. Спешу к своему другу, который терпеливо дожидается меня у подножия горы, недалеко от лифта. Да, Джошу не повезло родиться в семье шахтеров, добывающих уголь, но тем не менее он никогда не жаловался на свою участь. «Как улов?» — с улыбкой первым делом интересуется он. Смотрю на грязь на его щеке и не могу удержаться от ответной улыбки. «Не густо. Обычно я собираю гораздо больше». «Обычно ты работаешь полный день, а сегодня всего несколько часов. Забыла?» – беззлобно парирует Джош. «Сегодня особенный день, не так ли?» «Да, я ждала его слишком долго». «Ты как? Точно уверен, что мы готовы?» Нахмурив брови, спрашиваю я. Направляемся в сторону источников вместе с первыми шахтерами и каменщиками, которые уже спустились с горы вслед за мной и сдали собранные камни и инструменты. «Мы это уже обсуждали. 2 года назад я не ушел только из-за тебя, ведь после того, что сделал твой отец, я не мог оставить тебя одну. К тому же, ты ведь не хочешь ждать еще 2 года?» С грустью вспоминаю те времена. Он прав. Если бы я потеряла еще и его, то не знаю, как смогла бы пережить эти 2 года. Беру его ладонь в свою и коротко пожимаю в знак благодарности. «Нет, я не хочу больше откладывать», — сообщаю решительно. Уже через 10 минут подходим к подножию горы, в которой располагаются источники, пещеры, где мы приводим себя в порядок. В этих пещерах существует сеть неглубоких озер с кристально чистой и всегда теплой водой. «Увидимся через 30 минут», — говорю другу и направляюсь налево, на женскую половину. Джош кивает и уходит направо. Быстро захожу в одну из пещер. Здесь пока не очень много народу. Быстро и без стеснения раздеваюсь и лезу в воду, чтобы смыть с себя всю пыль рудников. Это занимает от силы 10 минут. Потом я выбираюсь на поверхность, жду несколько минут, прежде чем вода полностью испарится с моего тела. Разворачиваю полиэтилен и достаю сменную одежду. Белье, черную рубашку и комбинезон из плотной ткани. Одеваюсь и иду на выход. Решаю, что стирать грязную одежду нет смысла, ведь она мне больше не понадобится. Поэтому просто бросаю ее, как попало, в сумку. Джош уже ждет меня, когда я выхожу из душной пещеры на относительно свежий воздух. Он живет всего через 2 домов от меня, поэтому с работы и на работу мы часто ходим вместе, если только это не ночная смена, которые у нас обычно не совпадают. В комфортном молчании доходим до жилой части рудников. Именно здесь живут все 3 ветви нашей провинции. Шахтеры, добывающие уголь, рудокопы, добывающие руду, и каменщики, к которым отношусь я. Мое жилье находится ближе к окраине, чему я бесконечно рада. «Я зайду за тобой через 2 часа», — напоминает Джош, как только доходим до моего дома. «Хорошо, буду ждать». Смотрю, как он уходит, а потом захожу в маленькое жилище, в котором всего 2 крохотные комнаты. У меня есть 2 часа, чтобы собраться, ведь больше я не вернусь в это место. Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что, несмотря на то, что прожила здесь всю жизнь, мне нечего взять с собой. Нет ни одной дорогой сердцу вещи. Горечь от осознания этого наполняет до краев, а тяжелые мысли преследуют каждую секунду. 200 лет назад развитые страны не поделили между собой ресурсы и право на господство. Они развязали ужасную кровопролитную войну, которая перевернула привычный тогда мир с ног на голову. Цивилизация была разрушена, а человечество отброшено в своем развитии на много лет назад. В какой-то момент на руинах прошлого мира образовалась новая республика, государство Джакия, которое объединило вокруг себя 8 провинций. Но человеческой свободе пришел конец. Перед людьми встал выбор – жить в рабстве или не жить вовсе. Угадайте, что они выбрали? Рабы были повсюду, в каждой провинции. Все жители вынуждены были работать за еду с 13 лет на благо республики. Исключением были лишь дети до 13 и женщины, имеющие малолетних отпрысков. Как только тебе исполнялось 13, ты шел работать наравне со взрослыми. Слишком старых и немощных жнецы забирали и увозили за пределы провинции. Что с ними происходило дальше, никто не знает. Но вряд ли они доживали свой век в комфорте. По своей сути, в республике было всего 7 провинций, но Нью-Вар, столица, причисляла себя к отдельной государственной единице. Там жили одни богачи и политики, но и здесь процветало рабство. Ведь не будут же главы республики, канцлеры и его богатые подданные сами готовить, стирать, убирать. Для этого есть рабы, слуги. Остальные 7 провинций обеспечивали столицу всем необходимым. Леса, лесом и диким мясом. Рудники – углем, рудой и драгоценными камнями. Озера – рыбой и кораблями. Поля – сельскохозяйственной продукцией. Строители – новым жильем и развлекательными комплексами. Арена славилась своими дрессировщиками. Жители Нью-Вара могли взять себе любого питомца, которого только пожелают. И, наконец, лаборатории, в которых жили самые умные представители человечества – ученые, изобретатели, врачи. Почему жители не подняли бунт и не отстояли свое право на свободу? Ответ прост. Жнецы. Они следят за порядком с холодным мрачным безразличием. Никто не осмеливается перечить им или идти против, ведь их невозможно победить. Откуда они взялись? Я склоняюсь к тому, что ученые из лабораторий постарались. Ведь в новом мире можно делать что угодно, никто не запретит эксперименты над людьми. Пусть в открытую об этом никто не говорит, но откуда-то же взялись эти люди с необычными способностями? Чтобы показать простым смертным, что они не звери, канцлеры Верховный Совет Республики решили дать рабам шанс на свободу. Раз в 2 года представители Нью-Вара приезжают в каждую провинцию, набирают добровольцев, которым уже исполнилось 20, и увозят в столицу. После этого им дают шанс стать свободными, но мы точно не знаем, что добровольцам для этого нужно делать. Ведь ни один из них еще ни разу не вернулся обратно. Но я почему-то надеюсь, что все у них в порядке. Ведь если ты получил свободу, тебе незачем возвращаться в родную рабскую провинцию, не так ли? Сегодня как раз такой день. Через 2 часа здесь будут представители Нью-Вара, чтобы набрать новых желающих стать свободными. И я буду одной из них.